школе, что ли, вас так натаскали? Приходилось мне присутствовать на приемных экзаменах в институт. Такой низкий культурный уровень и такой высокий идейный, удавиться можно. Все эти высокие слова – чепуха на постном масле. На самом деле каждый живет для себя, для своей семьи, и в жизни ищет только успеха да благополучия. И прикрывает это высокими словами. На собраниях выступают, а ты на самом деле так думаешь. Потому ты и есть дура. Но я тебя и дурочку люблю. Я вышла на крыльцо. Комаров не было. Дул ветер. Я села на ступеньки. Василий вышел вслед за мной, сел рядом. «Что же будем делать?» — спросил он уныло. «Расставаться, Василий. Не могу понять, зачем тебе именно я. Ты меня освежаешь, как утро, как ветерок Таиска. Не представляю, как я буду жить без тебя. Я бы мог обмануть, прикинуться дурачком, но учти, я тебя не обманывал никогда. Я весь тут. Полюби меня черненьким, а беленького всякое полюбит». Я не выдержала и заплакала. «Ну, не плачь, я завтра уеду. Все-таки я еще буду ждать тебя год, два, три, не знаю сколько. Подумай. Потом, наверное, женюсь. Если решишь, позови меня». «Я не позову». «Ну ладно, не плачь. Завтра ведь уезжаю. Чего еще там? Разве я тебе причинил зло?» «Нет». Слезы у меня так и лились. Носовой платок я оставила в сумке и вытирала слезы подолом широкой юбки. «Зачем ты юбкой-то, эх?» Он вытащил носовой платок и сам вытер мне слезы со щек и подбородка. Мы долго сидели, обнявшись на прощанье. Шумели на ветру сосны. Василий рассказывал о своих ребятишках, о работе, о людях, которые его окружали. По безмолвному договору мы не касались больше острых тем. Когда он далеко за полночь собрался уходить, я неожиданно для себя сказала: «Если хочешь, оставайся до утра. Это ведь не имеет значения». Он с любопытством посмотрел на меня и вдруг улыбнулся добро и хорошо. Мы стояли посреди комнаты. «Какой щедрый дар! Жалко меня стало. Ты добрая, Таиска. Но я в милостыне не нуждаюсь. Да и жаль тебя. Знаешь, Таиса, что-то есть в тебе от Дон Кихота, беззащитное, ранимое. Потому я никогда не мог тебя обидеть. До свидания. Не говорю прощай. Не поминай лихом». Он низко, по-деревенски как-то поклонился. «До свидания, Василий!» Я проводила его до дороги. Он ушел.